Глава 17. Немыслимый выстрел. Гурни стоял у окна с телефоном в руке, глядя через улицу и реку на место смерти и последнего упокоения Спалтера. Палетто стоял примерно в центре участка, с зонтиком в одной руке и телефоном в другой. Он отошел на несколько шагов от окна в глубину комнаты, на то место, где, согласно фотографиям, был обнаружен треножник с винтовкой. Опустился на колени, чтобы смотреть в окно примерно с уровня прицела винтовки, и сказал в телефон. «Отлично, Палетто. Раскройте зонтик и положите туда, где, по вашим воспоминаниям, лежало тело Карла». Глядя, как она выполняет его распоряжение, он пожалел, что не захватил бинокль. Потом он посмотрел на полицейскую схему места преступления, которую расстелил на полу перед собой. Там было указано два положения Карла, где он стоял, когда в него попала пуля, и где он упал на землю. Оба места находились между могилой его матери и двумя рядами складных стульев. На каждом из 16 стульев на схеме стоял номер, предположительно привязывающий схему к списку присутствующих лиц. «Палетто, а вы случайно не помните, кто где сидел?» «Конечно, помню. Я до сих пор все вижу так, точно это случилось сегодня утром, до малейшей подробности. Как вот ту струйку крови у него на виске, каплю крови на снегу. Господи, хоть когда-нибудь это забудется?» У Гурни тоже имелись похожие воспоминания. У каждого полицейского их хватает. «Может, не до конца, но накатывать будет реже». Он не стал упоминать, что иные воспоминания поблекли у него в памяти потому, что их вытеснили другие, и еще ужаснее. «Но расскажите мне, кто где сидел, особенно в первом ряду». «Карл, перед тем, как подняться, сидел с самого края. То есть справа в ряду, если смотреть от вас. Рядом с ним его дочь Алисса. Следующий стул пустовал. Дальше три кузины, Мэри Спалтер из Саратоги, всем за 70. Настоящие тройняшки, и до сих пор одеваются одинаково. Очень мило. Или жутковато, это уж как посмотреть. Потом опять пустой стул. И на восьмом Йона, как можно дальше от Карла. Оно и неудивительно». «А второй ряд?» «Второй ряд занимали 8 дам из дома престарелых, где жила Мэри Спалтер. По-моему, они все состояли в какой-то организации. Как же она там называлась? Как-то странно. Старшие что-то. Старшие силы, вот». «Старшие силы? Что это за организация?» «Точно не знаю. Я перебросилась с одной из них парой слов. Что-то такое... Секундочку... Да, у них был девиз или лозунг, насколько припоминаю, творить добро никогда не поздно. Или что-то в том же роде. У меня сложилось впечатление, будто они все участвуют в какой-то благотворительности. Мэри Спалтер тоже там состояла». Гурни сделал себе мысленную пометку посмотреть про старшие силы в интернете. «Вы не знаете, может, кто-то рассчитывал, что Кей будет на похоронах? Или удивлялся, что она не пришла?» «Не слышала, чтобы кто-нибудь спрашивал. Большинство знакомых Спалтеров знали, что у них проблемы. Ну, что у Кей с Карлом разлад». «Хорошо. Итак, Карл с одного конца ряда, а Йона с другого». «Да». «Сколько времени прошло с того момента, когда Карл поднялся с места и до выстрела?» «Не знаю. Секунды 4 или 5. Я помню, как он встает, поворачивается, чтобы пройти к трибуне, делает шаг, второй, и тут-то оно и случилось. Как я уже говорила, все думали, что он просто споткнулся. Но ведь именно так и думаешь сперва, да? Если не слышно выстрела. А никто не слышал». «Из-за хлопушек?» «Ох, Господи, да, и еще хлопушки эти. Какой-то идиот все утро ими трещал. Так отвлекало». «Хорошо. Итак, вы помните, как Карл сделал пару шагов. Можете пройти на то место, где, по вашим воспоминаниям, он находился в тот момент, когда начал падать?» «Да, легко. Он проходил ровно перед Алиссой». Гурни видел, как Палетта отошла на 8-10 футов вправо от зонтика на земле. «Вот тут». Он прищурился, чтобы отчетливо различить, где она стоит. «Уверены?» «В том, что это то самое место? Абсолютно». «Вы так доверяете своей памяти?» «Да, но дело не только в памяти. Просто мы всегда расставляем стулья именно так, под одинаковым углом относительно могилы, чтобы каждый сидел к ней лицом, и ему не приходилось разворачиваться. Рядов добавляем сколько потребуется, но ориентация стульев относительно могилы всегда одинаковая». Гурни ничего не сказал, стараясь уложить в голове все увиденное и услышанное. И тут у него снова возник вопрос, что маячил где-то на задворках сознания с того момента, как он впервые прочел отчет о происшествии. «Я вот что еще подумал. Семья Спалтеров занимает высокое положение. Сдается мне, у них очень много всевозможных знакомств. Так...» «Почему такие скромные похороны? Вы об этом задумались?» 14 человек, если я правильно сосчитал. Не так уж много в подобных обстоятельствах». «Выбор покойный. Мне говорили, Мэри Спалтер добавила к завещанию приписку с перечнем тех, кого хочет пригласить на проводы». «В смысле, на погребение?» «Да. Три кузины, двое сыновей, внучка и 8 дам из старших сил. Мне кажется, семья, а по сути Карл, планировала провести впоследствии куда более пышную церемонию в память усопшей, но...» Голос ее оборвался. Через несколько секунд тишины Палетта спросила: «Еще что-нибудь?» «Один последний вопрос. Какого Карл был роста?» «Какого роста? 6 футов и 1 дюйм, может, 6,2. Иной раз выглядел прямо устрашающе. А почему вы спрашиваете?» «Просто стараюсь как можно точнее представить себе всю сцену». «Хорошо. Значит, на этом все?» «Думаю, да. Хотя, если можно, постойте еще минутку там, где стоите. Хочу кое-что проверить». Стараясь не отводить взгляда от Палетты, Гурни поднялся на ноги и медленно отодвинулся сперва влево, настолько, чтобы все еще видеть Палетту через одно из окон. А потом точно так же вправо. Затем подошел к окнам и по очереди залез на оба подоконника, проверяя, что видно с них. Спрыгнув, наконец, на пол, он поблагодарил Палетту за помощь, пообещал скоро связаться с ней снова, разъединился и сунул телефон в карман. А потом застыл посреди комнаты, силясь придумать хоть какое-то рациональное объяснение факту, который не подчинялся никаким объяснениям. Проблема заключалась в фонаре по другую сторону Экстон-авеню. Горизонтальная поперечина загораживала все место действия. Если Карл Спалтер был ростом около 6 футов и стоял примерно там, где показала Палетта, роковой выстрел в голову никоим образом не могли сделать из этой квартиры. Из квартиры, где было найдено орудие убийства. Из квартиры, где команда по сбору вещественных доказательств обнаружила следы пороховой копоти, соответствующей заряду Свифта 22-го калибра, что совпадало с выводами, сделанными после обследования винтовки, и с результатами анализа фрагментов пули, извлеченной из мозга Карла Спалтера. Из квартиры, где свидетель якобы видел в утро убийства Кей Спалтер. Квартиры, где стоял сейчас озадаченный Гурни.